Страница 69. Вопросы и задания к теме. Первое. Что означает термин «политическая наука»? Второе. Что изучает современная политология? В чем различие существующих точек зрения на предмет политологии? Третье. Каковы особенности развития политической науки в США? Четвертое. Чем можно объяснить существование в рамках одной политической науки множества частных политических дисциплин? Пятое. Как вы думаете, в развитии какой из отраслей политической науки особенно нуждается Россия для объяснения и понимания происходящих в ней сегодня процессов? Шестое. Какой из существующих методов политологии обладает, на ваш взгляд, большими возможностями для объяснения современной ситуации в России? Седьмое. В чем недостатки ценностно-нормативного подхода? Восьмое. Что дает для понимания природы и политики социологический метод? Девятое. В чем значение бихевиористского метода? Десятое. Что нового позволяет открыть для познания мира политики психоанализ? Одиннадцатое. Какая из функций современной политической науки наиболее актуальна для России? Двенадцатое. Какое значение имеет политическая наука для вас? Тринадцатое. Как развивалась политическая теория в досоветский период? Какие идеи того периода представляют интерес для современной России? Четырнадцатое. Как изменилось развитие политической теории в советское время? Пятнадцатое. Каковы недостатки развития политической науки в советский и постсоветские периоды? Шестнадцатое. Почему, на ваш взгляд, политическая наука не стала составной частью механизма политического развития России?